эфире Народное славянское радио. Поехали! Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 10 августа 2016 года, среда. По одному из старинных 40-й день месяца пробуждения, получения даров природы 7524 лета, шестица. Методы фальсификации предметов культуры и искусства, часть 5, такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный ведущий Феденко Леонид Григорьевич. Здравия, Леонид Григорьевич. Здравия, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Значит, мы сразу выложили ссылки на те картинки, фотографии, которые будут обозначаться, по которым будет проводиться эфир. Для того, чтобы их видеть, вам нужно просто зайти в анонс Народного славянского радио. Но если вы в записи слушаете, то уже, естественно, не в анонс, а в запись на странице Народного славянского радио, где эфиры написаны. И там будут представлены также все ссылочки на те фотографии, которые будут нами обсуждаться, про которые мы будем говорить. Просто загружаете нужную вам ссылку и после этого смотрите фотографию, любуетесь ею и слушайте, что про нее будет Леонид Григорьевич рассказывать. Я вступление свое краткое закончил. Пожалуйста, передаю микрофон, можно начинать. Благодарю, Алексей. Еще раз добрый вечер всем. Это у нас добрый вечер, в других регионах, может быть, и другое время. Здравия. Значит, мы продолжаем наш эфир по высказанной ранее и анонсированной в анонсе тематике. Это у нас уже пятая беседа. Значит, сейчас я прошу радиослушателей немножко собраться и где-то 5 минут внимательно послушать. Я вам сейчас зачитаю интересный материал. Возможно, кто-то этот материал даже знает. Значит, он оживит. А после этого я прокомментирую его. Название. Послание Ивана Грозного английской королеве Елизавете I. Текст сам. Некоторое время тому назад брат твой, король Эдуард, послал несколько своих людей, Ричарда и других, для каких-то надобностей во всем странам мира и писал ко всем королям и царям, и властителям, и управителям. А на наше имя ни одного слова послано не было. Неизвестно, каким образом, волею или неволею, эти люди твоего брата, Ричард с товарищами, пристали к морской пристани у нашей крепости на Двине. Тогда мы, как подобает государям христианским, милостиво оказали им честь, приняли их и угостили их за государем парадными столами, пожаловали и отпустили к твоему брату. А затем приехал к нам от твоего брата тот же Ричард Ричардов и Ричард Грей. Мы их тоже пожаловали и отпустили с честью. И после того, как к нам приехал от твоего брата Ричард Ричардов, мы послали к твоему брату своего посланника Осипа Григорьевича Непею. А купцам твоего брата и всем англичанам мы дали такую свободную жалованную грамоту, какую даже из наших купцов никто не получал. А надеялись за это на великую дружбу со стороны вашего брата и вас, и на верную службу всех англичан. В то время, когда мы послали своего посланника, брат твой Эдуард скончался, и на королевство вступила твоя сестра Мария. Спустя некоторое время она вышла замуж за испанского короля Филиппа. И испанский король Филипп, и сестра твоя Мария приняли нашего посланника с честью и к нам отпустили. На поручение с ним никакого не передали. В то же время наши английские купцы начали совершать над нашими купцами многие беззакония и свои товары начали продавать по столь дорогой цене, какой они не стоят. А после этого стало нам известно, что сестра твоя, королева Мария, скончалась, а испанского короля Филиппа англичане выслали из королевства, а на престол посадили тебя. Но мы и в этом случае не учинили твоим купцам никаких притеснений и не предложили им торговать по-прежнему. А до сих пор сколько не приходило грамот, хоть бы у одной была одинаковая печать. У всех грамот печати разные. И это не соответствует обычаю, принятому государю. Такими грамотами ни в каких государствах не верят. У каждого государя в государстве должна быть единая печать. Но мы и тут всем вашим грамотам доверяли и действовали в соответствии с этими грамотами. После этого ты прислала к нам по торговым делам своего посланника Антона Янкина. И мы, рассчитывая, что он пользуется твоей милостью, привели его к присяге и вместе с ним другого твоего купца, Ральфа Иванова, как переводчика. Потому что некому было быть переводчиком в таком великом деле. И передали с ним устные тайные дела великого значения, желая с тобой дружбы. Тебе же следовало к нам прислать доверенного человека, а с ним Антона или одного Антона. Нам неизвестно, передал ли тебе это поручение Антон или нет, а в течение полутора лет про Антона не было известий. А от тебя никакой ни посол, ни посланник не прибывал. Мы же ради этого дела дали твоим купцам свою новую жалованную грамоту, рассчитывая, что эти гости пользуются твоей милостью. Мы даровали им свою милость свыше прежнего. После этого нам стало известно, что Ругадив, это город Нарва, комментарий, приехал твой подданный, англичанин Эдуард Гудеван, с которым было много грамот. И мы вели спросить его об Антоне, но он ничего нам об Антоне не сообщил. А нашим посланникам, которые были к нему представлены, сказал много невежливых слов. Тогда мы велели расследовать, нет ли с ним грамот, и захватили у него многие грамоты, в которых для унижения нашего государства достоинства и нашего государства написаны ложные вести, будто в нашем царстве якобы творятся недостойные дела. Но мы и здесь отнеслись к нему милостиво. Велели держать его с честью до тех пор, пока не станет известен ответ от тебя на поручение, переданное с Антоном. После этого приехал от тебя к нам посланник в Ругадив, Нарву, комментирую. Юрий Милдентов по торговым делам. Мы его велели спросить про Антона Янкина, был ли он у тебя и когда он должен прибыть от тебя к нам. Но посланник твой, Юрий, ничего нам об этом не сказал. И наших посланников Антона облаял. Тогда мы также велели его задержать, пока не получим от тебя вестей о делах, порученных Антону. И, наконец, нам стало известно, что к Двинской пристани прибыл от тебя посол Томас Рандольф. И мы послали к нему с жалованием своего сына Боярского и приказали ему быть приставом при после, а послу оказали великую честь. А приказали спросить его, нет ли с ним Антона. Он же нашему сыну Боярскому ничего не сказал и начал говорить о мужиках и мужицких торговых делах. А Антон с ним не пришел. С того времени, как он пришел в наше государство, мы много раз ему указывали, чтобы он вступил в переговоры с нашими боярами и сказал, есть ли у него приказ от тебя о тех делах, о которых мы передали тебе с Антоном. Но он нелепым образом уклонился, описал жалобы на Томаса и на Ральфа и занимался другими торговыми делами, а нашими государственными делами пренебрегал. Из-за этого-то твой посол и запоздал явиться к нам. А затем пришло Божье послание, моровое поветрие, болезнь. Это мой комментарий. И он не мог быть принят. Когда же Божье послание поветрие кончилось, мы его допустили перед свои очи. Но он опять говорит нам о торговых делах. Мы выслали к нему своего боярина и наместника, вологодского князя Афанасия Ивановича Вяземского, печатника своего Ивана Михайлова и дьяка Андрея Васильева и велели его спросить, есть ли у него поручение по тем делам, о которых мы передавали тебе с Антоном. Он ответил, что такого поручения с ним также имеется. А мы поэтому оказали ему великую почесть, и он был принят нами наедине. Но он говорил о тех же мужицких и торговых делах, и лишь изредка касался того дела. В то время нам случилось отправиться в нашу вотчину Вологду, и мы велели твоему послу Томасу ехать с собой. А там, на Вологде, мы выслали к нему нашего боярина князя Вяземского и дьяка Петра Григорьева и велели с ним переговорить, как лучше всего устроить между нами это дело. Но посол твой, Томас Рандольф, все время говорил о торговом деле, и едва его убедили и поговорить и о тех делах. Наконец договорились и о тех делах, как следует их устроить. Написали грамоты и привесили к ним печати. Тебе же, если тебе это было угодно, следовало бы таким же образом написать грамоты и прислать к нам в качестве послов достойных людей и с ними вместе прислать Антона Янкина. Прислать Антона мы просили потому, что хотели его расспросить, передал ли он тебе те слова, которые мы ему говорили, согласна ли ты на наше предложение и каковы твои намерения. Вместе с твоим послом послали своего посла, Андрея Григорьевича Савина. Ныне ты к нам отпустила нашего посла, а своего посла с ним ты к нам не послала. А наше дело ты сделала не таким образом, как договорился твой посол. Грамоту же ты послала обычную, вроде как проезжую. Но такие дела не делаются без клятвы и без обмена послами. Ты совсем устранилась от этого дела, а твои бояре вели переговоры с нашим послом только о торговых делах. Управляли же всем делом твои купцы Ульян Гаррит и сэр Ульян Честер. Мы и думали, что ты в своем государстве государыня и сама владеешь и заботишься о своей государевой чести и выгодах для государства. Поэтому и затеяли с тобой эти переговоры. Но, видно, у тебя, помимо тебя, другие люди владеют. И не только люди, а мужики торговые. И не заботятся о наших государских головах и о чести и выгодах для страны, а ищут свою торговую прибыль. Ты же пребываешь в своем девичьем звании, как всякая простая девица. А тому, кто хотя бы и участвовал в нашем деле, да нам изменил, верить не следовало. И раз так, то мы все дела отставим в сторону. Пусть те мужики, которые пренебрегли нашими государскими головами и государевой честью и выгодами для страны, а заботятся о торговых делах, посмотрят, как они будут торговать. А московское государство и без аглицких товаров не бедно было. А торговую грамоту, которую мы тебе послали, ты прислала бы нам. Даже если ты не пришлешь эту грамоту, мы все равно по ней ничего делать не будем. Да и все наши грамоты, которые до сего дня мы давали о торговых делах, мы отныне за грамоты не считаем. Писано в нашем московском государстве в году сотворения мира 7079, 24 октября. Вот такая информация. Вопрос. Как видите, вопрос следующего порядка. Почему я привел, во-первых, эту грамоту, да? А привел эту грамоту неспроста. Если вы почитаете комментарии к этой грамоте, которые пишут историки, то там совершенно иное понимание, чем я сейчас вам расскажу. А именно, это, во-первых, стиль написания этой грамоты. Иван Грозный пишет Елизавете I, королеве Великобритании, как своему вассалу. То есть, кто такой вассал, если вспомните из истории? Кто подчинен? Это 1570 год датируется современным стилем. 24 октября 1570 года. А как видите, в конце подписывали 7079 лето. То есть, Никакого 1570 года не было, а действовал повсюду один календарь, в том числе и переписки о сотворении мира в звездном храме. Далее. Все написана эта грамота на русском языке. Это говорит о том, что королева совершенно хорошо понимала по-русски. Кроме того, в грамоте видно, что тот, кого посол, который называет Антон Янкин, Иван Грозный, передал на словах какую-то информацию. Если вы почитаете, какой бред пишут по поводу этого историки, что якобы Иван Грозный хотел сбежать и жениться и делал ей предложение. А вот если проанализировать тот факт, что существует, вернее, дополнительно, есть карта, к сожалению, я ее не нашел к нашей беседе, она значит, в архивах, но вообще есть атлас Меркатора 1610 года, вы можете найти его, и там есть карта Англии написана, да? 1610 год, здесь события 1570 года. И там в верхней части Англии, там, где Шотландия, написано «Руссия». А что такое Шотландия? Это только для нас, для русских, говорят слово «Шотландия». Северная часть Великобритании нынешней. А по-английски это «Скотленд». «Скот» – понятно что. А «ленд» – по-английски «земля». «Земля скотов». А по-русски будет «Скотлань». Лань – это земля. Земля скотоводов. А нам переводят Шотландия. И написано там, где Шотландия? Руссия, как я уже сказал. Дальше. Если вы вспомните, что Иван Грозный родился в 1530 году, а в 1530 году орды Джунгар разрушили столицу Асгард Ирийский, славяно-ирийской ведической империи. Прошло 40 лет, и вот Иван Грозный, который пытается восстанавливать ведические традиции московской Тартарии, которая в 1380 году начала откалываться от Тартарии, и стала отколовшейся провинцией герцогством, которое так на картах и помечается, Московия, Московское герцогство. На всех картах так и написано. И тем не менее, Иван Грозный разговаривает с королевой Великобритании, как нам рассказывают, Британия, владычица морей, мировое господство, да, как с вассалом. И говорит о том, что было какое-то дело, которое надо было обсудить. Но прошли изменения. И в ответ на это дело никакой информации от королевы не поступает. И Иван Грозный делает вывод, что значит, это дело не простое, а государственное дело. И вводит, как мы понимаем, как бы сейчас сказали, на современный манер, вводят санкции торговые, о чем он и говорит в конце по грамотам, которые он отменяет. Еще один момент. Вот, значит, сейчас мы будем... да, это я вроде все изложил, что хотел, а теперь... Пожалуйста, откройте первые три рисунка. У меня они под номерами. Первый, второй и третий. Вот это, для чего я сделал такое вступление. Про Англию, да? Перед вами, значит, миниатюры. Так они называются, миниатюры. А вообще это миниатюры из Евангелия, из Линдесфарна. Как пишут историки, это иллюстрированная рукописная книга, которая содержит тексты Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна на латинском языке. И якобы книга издана и создана, вернее, создана в Линдесфарне, это Нуртумбии, это так часть нынешней Великобритании или называлась тогда в 7-8 веках. И вот что они пишут об этом манускрипте. Этот манускрипт является очень ярким представителем группы так называемых островных Евангелий, рукописных книг, созданных ирландскими, в скобках, кельтскими монахами в 7-9 веках и содержит множество миниатюр, выполненных в кельтско-англосонском стиле. И мы сейчас как раз и переходим, я перехожу к изложению темы, которую мы заявили. Я хочу пояснение маленькое дать. Я специально в анонсе разместил не только в отдельной ссылочке на фотографии, но и ссылку на всю папку. И там как раз они по порядочку идут, и можно нажимать на каждую из этих ссылочек, и будет открываться отдельная фотография и пролистывать вправо-влево. Так, наверное, будет даже удобней. Отлично, благодарю, Алексей. Вот. И вот если вы откроете первый рисунок, да, а потом перейдете ко второму, то на первом рисунке разница, между первым и вторым рисунком есть разница. Там изображен какой-то персонаж, назовем его монахом, а на втором ничего нет. А вот на третьем рисунке я сделал часть второго рисунка, выделил кусок, значит, его преобразовал в черно-белый, и увеличил для того, чтобы можно было увидеть, что же на нем нарисовано. Вы видите на этом черно-белом рисунке какая-то великолепная вязь и очень сложные узоры, геометрические и очень красивые, которые даже трудно нарисовать и современным художникам. Теперь возвращаемся ко второму рисунку. Вы видите, он тот рисунок, который мы фрагмент черно-белый посмотрели, да, а эта миниатюра раскрашена. Вопрос: зачем раскрасили? Там ведь ничего не видно. Вот этих великолепных изображений этой вязи сразу все скрыло. Переходим к первому рисунку. А теперь будет понятно, для чего раскрашено, для чего обведено жирным. И сейчас мы проанализируем эту миниатюру. Видите, часть элементов на миниатюре имеет усиленную окантовку, а некоторые закрашены темными цветами. Вот сделано это преднамеренно, чтобы скрыть фальсификацию. Вот получается, понимаете, какая глупость? Художник весь лист заполнил великолепной вязью. Она разная, мало повторяющихся фрагментов. А потом взял и закрасил эту красоту. Ну, абсурд. Кто так будет делать преднамеренно? А это сделали фальсификаторы. Они взяли, раскрасили эту миниатюру, да? И для чего раскрасили? А чтобы в этом случае не виден резкий контраст изображений вот этой центральной фигуры монаха, которую мы видим на первом рисунке, и других. Вот там монахи, видите, еще четыре в окружении. А теперь внимательно посмотрим, если увеличить. Ну, у вас это достаточно сложно, но можно увеличить, но это с помощью... Значит, в интернете это не так легко вам сделать, чтобы, допустим, увеличить на 300% или на 400%. Поэтому я и сделал такой черно-белый кусок, чтобы вы видели, что же там нарисовано. Так вот, обратите внимание, монах держит в руках книгу, да, якобы, с бородой, значит, одет в такой типа юбки, ноги. Вот обратим внимание на ноги более внимательно. И рядом с ногами вы видите два круга. Значит, что там изображено внутри, ничего не видно. Специально замазали черным цветом. Это специальный прием для того, чтобы отвлечь внимание от ног. Когда человек смотрит на... Это, здесь используется знание, как реагирует человек, когда он рассматривает какой-то рисунок. Как у него концентрируется внимание. Так вот, чтобы детали не рассматривать, какие детали вы сейчас увидите, они вам бросятся сразу в глаза, чтобы они не бросались в глаза, вот пользуются вот такими приемами. И сейчас, пожалуйста, наверное, я не знаю, если у вас номера есть, то вы сможете по номерам открыть, потому что, давайте не будем торопиться, а последовательно откроем, и я прокомментирую эти рисунки. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Так вот, на этих рисунках, которые я сейчас перечислил, да, на третьем рисунке, это роспись, которую я сфотографировал в храме, в московском храме в воскресенье, в Кадашах, где крест, вы видите, да? Он же выполнен из вязи. И вязь из трехлистников. О трехлистниках мы говорили на предыдущих наших эфирах, поговорим еще и сегодня. Просто сейчас пройдемся еще раз по этим рисункам, и я их прокомментирую. Следующий рисунок. Здесь круг, и в нем очень здорово нарисованы различные, опять же, какие-то символы, да, в том числе и свастичные, и это все взаимосвязано. Это из взятого, знаете, из оформления глав книги «Славяно-Рижский вет». Это тоже следующий рисунок, пятый, где, опять же, такая же вязь. Здесь животные изображены и птицы. 5-1 – то же самое, та же вязь, еще более такая плотная. И 5-2 – это, опять же, крест, опять из вязи. И два животных по бокам, и сверху, опять же, трехлистник, только он, как бы, его нарисовали здесь в перевернутом виде. Вот где свастика, это надо повернуть все кверху. Это трехлистник, и как раз он символизирует миры Яви, Нави и Прави. Следующий 5-3 рисунок – это фрагменты керамики, которые найдены, орнамента, которые найдены в Малой Азии, нынешней территории Турции. Это, если я не ошибаюсь, по-моему, Стамбульского музея. Как видите, здесь тоже кресты расписаны также вязью, как и тот крест, который приведен из славяно-рижских вет, и крест, который на миниатюре. Теперь шестой рисунок. Вы видите вязь, животные и вязь. Это из Черниговского храма, город Чернигов, Украина. Это та же вязь, значит, грифон тоже из Чернигова, такая же вязь, видите? Только это, так сказать, из оформления. И это тоже вязь, но уже из другого города. Это Суздаль, седьмой рисунок и восьмой, видите? Такая же вязь. То есть везде, на всех этих рисунках мы наблюдаем вот такой стиль изображения. А теперь вернемся миниатюре, значит, самой первой, где этот монах изображен. И для чего раскрашивается? А для того, чтобы, мы уже говорили, что фальсификаторам, для того, чтобы создать документы, которые подтверждают их историю, у них под руками практически ничего не было. Поэтому они брали те книги, те документы, те миниатюры, которые, прямо скажем, славянские, и их фальсифицировали. И сейчас мы это с вами посмотрим, как это делалось. Но для того, чтобы, значит, сделать фальсификацию, нужно обладать уровнем мастерства таким же, каким обладал тот художник, который рисовал эти миниатюры. А здесь у авторов-фальсификаторов большие-большие проблемы. Вот сейчас мы эти проблемы посмотрим. Они очень видны на фрагменте, который я там увеличил специально. Это ноги монаха. Значит, откройте, пожалуйста, значит, рисунок 9.1 и 9.1а. На рисунке 9.1 вы видите то, что я только что сказал. Рядом, перед этим, рядом два круга по бокам, которые, там тоже вязь, видите, великолепная вязь, но их специально замазали черным. Это как раз эффект для того, чтобы отвлечь внимание. Потому что вы видите, какие ноги у монаха. Следующий рисунок. Я сделал эти ноги 9-1А черно-белым. И если вы его увеличите, увидите, что ноги собраны из кусочков вязи. Там какие-то кружки на ступнях босых. Они из частей. Ужасные просто. То есть фальсификаторы были вынуждены рисовать детали, руки, ноги, книги, одеяния из тех фрагментов миниатюры, из той вязи. А уж как у них получилось, вы наблюдаете сейчас сами. И это еще не самые худшие ноги фальсификаторов. Если мы сейчас откроем с вами рисунок 9.2, здесь вообще замечательные ноги, посмотрите. Это просто ужас какой-то. Опять же, они, но понятно, как они их создали. Они создали из кусочков этой же вязи. Ну, как получилось, так получилось. Снизу, посреди, одна нога слева, другая справа, посредине часть креста, да, и посмотрите, какая великолепная вязь в кресте, да, и посмотрите на ноги. А теперь 9.3, еще очередные ноги фальсификаторов, которые не, это ноги внутри гравюры, а это вне. То есть, если вы посмотрите эту гравюру целиком, то есть вернетесь к первому рисунку, извините, не к первому, я ошибся. Сейчас я скажу, к какому рисунку надо вернуться. Минутку. Откройте, пожалуйста, рисунок 9. Если открыли, то видите. Здесь тоже изображен, только другой монах на этой миниатюре. Это миниатюра из той же серии, этого лицфарского Евангелия, якобы в кавычках. И там уже, он, видите, монах держит книгу, сидит в кресле таком. И ноги монаха, который вот сидит в кресле, я вам только сейчас показал, а вторыми, с крестом ниже, ноги, которые выходят за рамки вот этого обведенного рисунка. А с боков, слева и справа еще есть кресты, да, четыре креста. Сверху, внизу, слева и справа. И где слева и справа, там руки торчат. А над крестом сверху еще и голова торчит, только она не захвачена полностью. Такую фотографию дали в сети. То есть, вы посмотрите, какое убогое представление, других слов я не могу придать, примитивное представление, то есть нарисовали монаха внутри, а тут, может, Господь Бог их какой-то, они нарисовали, ему ноги еще отдельно, и руки по сторонам, и голова. Какой примитивизм в изложении того, что хотят они донести, по сравнению с этой вязью, в которой расписана миниатюра. То есть, как видите, чтобы создать какой-то образ, который они хотят там нарисовали, ну, конкретно монаха, да, они взяли и, значит, раскрасили, во-первых, миниатюру. Раскрасили для того, чтобы при раскрашивании скрыть, ну, те вещи, которые им не нужно. И при раскрашивании нарушается целостность картины, воспринимаемой зрителем. Вот зритель как бы вынуждает рассматривать картину по частям. А раскрасив рисунок разными цветами, они еще, понимаете, добились чего? Что исчезла объемность изображения и вязи, и исчезли детали. Вот если бы эти рисунки не были раскрашены, то вот все, что я говорю, вот эта фальсификация была бы просто очевидна. А вот когда они стали вписывать одежду, там, части тела монахов, они вынуждены пользоваться техникой, приемами, которые пользовался художник, который создавал миниатюру. Но у них, как видите, что получилось, то и получилось. Рассмотрев ноги монаха, мы убедились, какой уровень квалификации был у тех монахов, которые, так сказать, фальсифицировали эту гравюру. И вот, я, как я уже сказал, вот поражает вот именно примитивное воображение, с которым вот фальсификаторы изобразили вот по краям вот этой миниатюры девятой, да, голову, руки, ноги еще одного монаха или там Господа Бога, не знаю, кого они там изображали, оставив за кадром его тело. Вот теперь, вот что хотел бы я добавить. Понимаете, вот ведь они показывают только сами миниатюры. Потому что кельтский, так сказать, Евангелие, кстати, о кельтском Евангелии. Кельты, вообще термин кельты появился, знаете, когда? В 17 веке англичане придумали. До этого народы, которые пришли в Европу, называли галлами. Понимаете? И все эти народы имели, оказывается, ну, вот если поинтересуетесь в истории, почитайте про кельтов и галлов, да, то знаете, что это были славяне. Ну, там написано, что это индоевропейцы, и жрецы у них были, назывались жрецы-друиды, и как передавали они информацию, и что передавали сначала в устном стиле, а потом уж стали писать и стали передавать в виде Евангелия. Это когда они, причем на латыни стали в 8 веке передавать кельты, понимаете? Ну, как замечательно. Быстро славян преобразили в кельтов, да еще и приписали им латинский язык. И для того, чтобы люди не сомневались, которые изучают современную историю, естественно, подкорректировано было в разделе Древней Римской империи, которая никогда не существовала. И все это подкорректировано с помощью нейролингвистического программирования. Вот я же вам процитирую Википедию. В разделе «Классическая латынь» там пишется следующее. Через римских солдат и торговцев латинский язык в его разговорной форме находит доступ в массы местного населения, являясь одним из наиболее эффективных средств романизации завоеванных территорий. При этом наиболее активно романизируются ближайшие соседи римлян – кельтские племена, которые проживали в Галлии. Это территория нынешних Франции, Бельгии, отчасти Нидерландов и Швейцарии. Вот видите, как замечательно они все нам объяснили. Прям я восхищен от подобного рода исторических перлов, когда покоренные римлянами аборигены, согласно законам войны и рынка, по собственной инициативе и в массовом порядке, бегут и начинают изучать классическую латынь. Вот что-то по аналогии ненаблюдаем мы подобных явлений сейчас в России, например, у нас, да? Вот много сейчас приезжает к нам бывших советских, среднеазиатских республик граждан. Но они за последние два десятилетия не только не научились говорить по-русски, а наоборот разучились говорить на русском языке. А в Древнем Риме там, понимаете, все латинизируются. Вот так вот. И, видите, скрупулезно. Почему я говорил и раньше, я говорю, что фальсификация такова, так масштабна. Но, понимаете, в отдельных местах она сделана достаточно тонко. А в отдельных, вот как миниатюры я вам привел, вы видите, это просто ужасно и примитивно. И вот поэтому фальсификаторы для написания лиц, монашеской одежды, рук, ног и подобных вещей вынуждены использовать элементы вязи. И мы что имеем? Мы видим, что там получились у них инородные тела. И сами монахи инородные, и одежда их, и руки с книгами. А вот на других миниатюрах, сейчас мы посмотрим, я вам скажу, какую миниатюру. Откройте, пожалуйста, миниатюру номер 10. Это та, которая на анонсе приведена. Здесь вообще шедевр кельтских монахов. Как видите, надписи, причем сами надписи ужасные. И принцип соблюдается, фальсификации один и тот же, видите? Жирно выписаны какие-то буквы. Причем, если вы будете смотреть латинский язык, то вы не найдете подобных в каллиграфии, чтобы так писали эти буквы. Но это по латыни все. И там ученые вам прокомментируют и скажут, да, это все на латыни, читайте, мы вам сейчас все объясним. А если вот увеличить вот эти все рисунки, что мы сейчас с вами и сделаем, то мы увидим следующее. Пожалуйста, откройте рисунок 10-1. Это вот увеличенный фрагмент. Я увеличил фрагмент вот этой миниатюры, 10-й, и очередного монаха. Видите, у него в руках книжка, оказывается, с каким-то черным содержимым, не знаю. И принцип все тот же самый. Вот на этом увеличенном фрагменте, если его дальше увеличивать, ну, если вы скачаете, придете, так сказать, после передачи, сядете за компьютер, скачаете все эти фотографии на свой компьютер и с помощью программы, любой программы увеличения и редактирования фотографии, увеличите их, то увидите, при увеличении вся вязь будет видна на одежде монаха, значит, внизу, на ногах и так далее. Вот для того, чтобы это было более наглядно, я сделал рисунки 10.2, пожалуйста, откройте, 10-2. Я этого монаха, этот фрагмент, сделал черно-белым. И вся мерзость вот этой фальсификации, она, видите, стала совершенно очевидна. И стал, опять же, понятен те методы, которыми фальсификаторы пользуются. Теперь откройте 11-й рисунок. Это очередная миниатюра из этого же Евангелия. Мы здесь не все рассматриваем, я просто выборочно взял. И посмотрите на правый верхний угол. Там, видите, очередной монах нарисован, который сидит и свесил ножки. Это я так иронизирую. Ну, как еще по-другому сказать, глядя на этот маразм? И если мы посмотрим увеличенный фрагмент черно-белый, который я сделал, преобразовав этого монаха, фрагмент, кусок этой миниатюры в черно-белый, и еще сделал инверсным его, то есть то, что было черным, стало белым, а наоборот, да, то вы видите, плоды фальсификации, ну, видны налицо. И видна вся вязь, из которой состоят и ноги, и тело, и филейная часть монаха, извините за это выражение. И вот на рисунке 11.2 я как раз нижнюю часть монаха и увеличил. И ноги, вы видите, как нарисованы, все состоит из вязи. И вот такой примитивизм, отсутствие творческих навыков, в частности, как художника, у тех фальсификаторов, которые и делали эту фальсификацию, мы с вами сейчас и наблюдаем. Так, теперь это мы смотрели с вами рисунок 11-2. Так вот, если вернуться к, значит, к латинским шрифтам, да, латинским буквам, то посмотрите, пожалуйста, вернемся к рисунку. Сейчас 10, да? Вы видите, какие ужасные, ужасная каллиграфия, ужасный шрифт. Разного размера, естественно, потому что им надо было вписать эти слова в ту вязь, которую, значит, они использовали. И опять же смотрим, как, каким методом они пользуются. Видите, все черными грязными цветами, черным, темным, зеленым и другими цветами раскрашено. Общий фон рисунка, эти буквы контрастно выделены. И когда читаешь то, что они пишут, вот латинские буквы, да, и текст из Википедии, который я процитировал, да, то есть там островной каллиграфия островного шрифта, как они пишут. И вы теперь сами смотрите и сравниваете, как сочетается каллиграфия в скельтско-англосонском стиле с тем замысловатым декором, который нарисован на миниатюре. А реально на миниатюре при увеличении можно найти множество ведических символов. И их по вот этой мерзкой технологии, но специально, раскрасили, размыли. Тогда нет вопросов к латинским текстам, которые вписаны убогой каллиграфией островного шрифта, как они пишут. И вот такого рода миниатюр очень много в различных хранилищах, мира. Ну, давайте сделаем небольшой перерыв, а вы пока переварите эту информацию, а я тут найду следующий момент, как нам удобнее перейти к следующему моменту. Хорошо, переходим к музыкальной паузе. Если у вас есть, да, если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите в чате. В чат попасть очень просто. Набираете в любом поисковике «Народное славянское радио». После этого оказывайтесь на сайте slavmir.org. Ищите там слово «чат». После этого, если вы еще не зарегистрировались, придумайте логин и пароль, указывайте e-mail, куда будет приходить какая-то информация, будет приходить. И, в общем-то, все, можете пользоваться. Регистрация проводится один раз на всю оставшуюся жизнь в этом чате. Если новый сайт заработает, там будет свой чат. Естественно, мы постараемся сохранить все регистрационные данные, но если вдруг что-то не получится, то еще раз придется перерегистрироваться. Но это так, на будущее. Итак, отдыхаем и после этого продолжаем наш эфир. Вы слушаете «Народное славянское радио». Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 10 августа 2016 года, среда, по одному из старинных 40-й день месяца получения даров природы 7524-го лета шестица. Мы продолжаем эфир, который называется «Методы фальсификации предметов культуры и искусства» под номером 5. То есть это уже пятая тема. А автор-соведущий Феденко Леонид Григорьевич. Пожалуйста, продолжаем. Если нужна будет какая-то помощь с моей стороны, пожалуйста, Леонид Григорьевич, указывайте. Хорошо, благодарю. Продолжим. Как я перед первым сказал, да, что вот есть еще очень много вот подобного рода миниатюр в различных хранилищах мира. Кроме того, знаете, есть еще, если мы рассматривали, только часть рассмотрели, несколько миниатюр, да, я вам показал, а в интернете вы можете посмотреть и найти и другие миниатюры из этого так называемого Евангелия, да, и других. И есть еще более примитивные фальсификаты, так называемые, если их можно назвать, манускриптами. То есть это они пишут какой-то текст, фальсификаторы пишут какой-то текст Евангелия или еще что-то там под названием своими воспоминания каких-нибудь святых или жизнь святых, и используют при этом рисунки, которые сделаны на базе буквицы. То есть они в реальном документе брали конкретную буквицу за основу, а вот из этих элементов буквицы формировали части тела, пририсовывали недостающие детали, голову, руки, ноги и другие, создавали нужный религиозный сюжет. Я не привожу этих документов, чтобы показать. Если есть желание у кого-то, может в книге моей прочесть, там я показываю подобные документы и разбираю их детально, как там проводится фальсификация. Принцип фальсификации один и тот же. Так вот, я говорил о других хранилищах. Да? Вот, например, на сайте Британской библиотеки тоже можно найти другие, так сказать, кельтские, в кавычках, манускрипты, переделанные в религиозные книги. То есть наши славянские миниатюры, которые оставились, потому что если был там текст, естественно, его надо уничтожить, а миниатюры использовали вот в своих целях. И вот как использовали именно миниатюры, мы сейчас и рассмотрим. Для этого вот я сейчас, мы с вами посмотрим рисунок 12, пожалуйста, откройте. Это вот очередная такая миниатюра, видите, на базе, опять же, славянского ведического рисунка. Видите, они сделали, это из библиотеки написано справа, Library, British Library, британская библиотека. И если кто-то зайдет в эту британскую библиотеку, то он таких вот миниатюр, как вот это, найдет великое множество. А если вы увеличите, вы опять же увидите ведические символы, вязь, точно такие же, как представлены на рисунках черно-белых в самом начале, когда мы рассматривали наши ведические символы. Это рисунки вот 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, потом различные фрагменты в украшении этих архитектуры из Чернигова, Суздаля. То есть там таких вот элементов украшения в старинных русских храмах, которые ведическими были, ведическими храмами, они делались по одной технологии. Вот эта вязь с кругом, значит, присутствует. Она, эта вязь присутствует на множестве артефактов. Я их просто не привожу, потому что я бы мог вам привести здесь огромное количество фотографий из разных стран мира. Ну, отдельно я покажу чуть ниже. Там эта же вязь, значит, на арабских, на индусских, на, значит, нынешних как бы турецких артефактах. То есть один и тот же стиль в изображении. Единственное, что вот эта вязь славяно-арийских век, да, черно-белая, она очень сложная и очень красивая, да. А там уже со временем происходит упрощение. То есть народам, которым давалась эта информация, они воспринимали эту информацию и придавали элементы своей культуры, вкладывали к этому. И вот так эти изображения немного модифицировались. То есть как бы менялся сам стиль, форма некоторых вещей, но основа именно оставалась вся та же. Так вот сейчас Мы в британскую библиотеку вы сходите сами, посмотрите образцы, так сказать, рукоделия фальсификаторов. А мы сейчас сходим за 5000 километров с вами, переместимся в Ереван, в солнечный Ереван, и там есть хранилище, называется Матедаран. Сайт такой существует. Матедаран с армянского переводит это хранилище рукописей. И откройте, пожалуйста, рисунки 13, 31, 14, 15, 16, до 18, 18, 18, 1, 18, 18, 1 последний. Вот это все с 13 по 18, 1, 18-1 рисунки – это из хранилища Матедаран из Армении. Значит, вот первое, 13-е, да? Это три миниатюры. Евангелие первое, 13-е, Исфахан. Исфахан. Хан, зовут его Исфа. 1610 года датируется эта миниатюра, это Евангелие. А следующие две миниатюры, сейчас я вам скажу, какие номера, это вот Исфахан, это 13-13-1 черно-белый, тире 1 черно-белый, а 14-15 это две другие миниатюры, они называются «Молитвы Григория Нарекации». Причем одну, первую, датируют 1173 годом, а вторая миниатюра из Евангелия спустя 600 лет, 1727 год. Ну, давайте теперь посмотрим внимательно, значит, эту миниатюру, 13-ю, да? Видите, называется Исфахан. Здесь, опять же, нарисован якобы человек, который что-то пишет. И если вы увеличите, я обращаю ваше внимание на его руку. И он держит там ручку и что-то пишет. И как ручка, нарисована и рука. И где находится рука между пальцами. Это канонизировано. То есть закреплено. Это канон. У этого монаха ног нет, к сожалению. Видимо, решили без ног обойтись, якобы вот эти длинные одеяния, которые, опять же, нарисованы из вязи, как и раскрашены разными цветами, скрывают его ноги. Но, опять же, они там целое Евангелие под эту книгу, понимаете? Оно написано на армянском, и прочесть его невозможно. А вот одна вот такая миниатюра используется. Теперь, если мы посмотрим черно-белое изображение, кусок, который я этого из Фахана выделил, да, и сделал черно-белым. И посмотрите, как рука, видите, держит ручку. Слева, видите, они нимб сформировали вокруг головы, да, замазали его. А там, если увеличивать, под этим нимбом опять же вязь. Они ее скрыли. И так всюду. Вот эта же технология, как в кельтских Евангелиях, вы видите, один в один используется, только уже в другом хранилище на расстоянии 5000 километров. Это не случайно. Это говорит о том, что это делалось под чьим-то руководством. И чуть ниже мы еще рассмотрим артефакт из Ватикана. И вы увидите, что технология одна и та же из Ватикана. И контролировалась, опять же, из Ватикана. И в анонсе я об этом указал, что вот эта фальсификация проводилась под тщательнейшим контролем. И история писалась. И, как видите, даже графически, как пытались они, ну, как у них получилось, вы видите, что получилось. Монахи с их ногами и руками И вот мы сейчас обращали внимание тех миниатюрах на ноги, а сейчас обратим на руку и ручку. Так вот, переходим теперь к 14-му рисунку. Это молитва Григория Нарекации. Вот это 1173-го, 14-й рисунок. А следующий рисунок, 15-й, это опять же Евангелие, то же самое, только уже спустя 600 лет. Так вот, если вы увеличите эти два рисунка, посмотрите, та же самая технология, та же вязь, которая есть, такие же ноги уродливые, также сфабрикованы по тем же принципам и на одном, на первой, и на второй миниатюре. Из таких же кусочков слеплены. И очень четко видно это. И самое интересное, обратите теперь на руку, ручку, которую он пишет, да, на всех трех рисунках, и на Исфахан, и независимо на дату, и разницу в 600 лет, полностью соблюдена один в один канонически, как писать эту руку. Вы представляете, до каких деталей было все стандартизировано у них, чтобы не дай, как говорится, Бог, чтобы взял, да, переписчик не так нарисует. А сюжет, видите, один и тот же. А на всех трех этих миниатюрах вязь кругом, она же вязь и внутри. И еще один факт фальсификатора, по которому видна фальсификация, на чем прокалываются, скажем так, фальсификаторы. Видите, вот одежда у них объемно изображена, да? Потому что наши предки вообще рисовали объемное изображение. А в то же время дома, смотрите, как получились, примитивные, плоскостные. Вот когда вы видите на одном и том же рисунке, на переднем плане или на заднем, и объемные, и плоскостные изображения, это однозначно фальсификат. Художник так не рисовал. И таких примеров, ну, в книге я их привожу в достаточном количестве. А если будете анализировать, то их найдете много. Вот на этом фальсификаторы прокалывались, потому что наши предки рисовали объемное изображение. Теперь, пожалуйста, включите рисунок 16-й. Это, опять же, Евангелие. Оно очень толстое из этого Матадорана, из Еревана. Кстати, оно в кожаном переплете. И этот переплет, там на нем тиснение кожаное такое изумительное. И там именно вот эта вязь ведическая наша так великолепно выполнена, как вот на первых рисунках из славяно-рильских вет. Там нет вот такого маразма, который мы видим на рисунках у фальсификаторов. Так вот, на 16-м рисунке, это, видите, разворот от этого Евангелия. Я, честно говоря, уже не помню, какой даты. Я вчера скачал его с сайта Матадоран. И там этих где-то 600 с лишним страниц, а вот таких миниатюр мало. Вот это 16-й рисунок. Видите, 16.1 – это я взял, увеличил кусок вторую половину разворота, да, где обведена синим вязь, и увеличил его, чтобы посмотреть внимательно. Вы видите, какая красота, какое великолепие было нарисовано. Ну, его раскрасили, конечно, разными цветами, но более-менее еще раскрасили. Но все равно сама вязь и это высшее качество вязи, она из-за раскрашивания, она скрывается. И вы видите, что угол здесь, да, и вот в правом углу, он, правый угол заканчивается трехлистником. Видите, большой трехлистник, а потом еще и маленький трехлистник. А там рядом сбоку очередная голова очередного монаха. Вот тут отличие тех миниатюр, которые используются в этом, значит, в Ереване, да, что они еще и золотят, используют золото. Это видно на левом развороте 16-го рисунка. Видите, там часть, значит, где нарисованы какие-то строения архитектурные, да, вот для того, чтобы скрыть какие-то вещи, они взяли золотом это все, значит, закрыли, нимб такой нарисовали вдоль головы. А так те же методы фальсификации используют также. Видите, одеяние, ноги чуть-чуть, правда, торчат, раскрасили их, чтобы они не очень-то уродливо выглядели. Красные женщины, якобы в красных ботиночках, этот склонившийся монах или святой босиком, и остальные босиком. Значит, как видите, вот даже глядя на этот разворот, ну, разительно бросается в глаза вот, вот эта вязь, которая сверху в виде буквы «П» с правой стороны и вертикальная, значит, из растений там якобы разных. И то же самое, такая же вязь по периметру всей миниатюры с левой стороны. И дальше идут, если вот я еще на рисунке 17, да, тоже фрагмент миниатюры одной из этого Евангелия скопировал. Опять же, здесь славянский сюжет, который очень распространен. Видите, нарисован кролик или заяц, скорее всего, заяц. И, значит, птица. И это известный сюжет, который называется «Терзание жертвы». Да? Вот этих, этот сюжетов я в книге своей привожу и показываю очень-очень много. А если вы внимательно посмотрите, то на этом 17-м рисунке вокруг, значит, птицы и зайца, да, много-много свастики из трехлистников. Видите, трехлистники нарисованы так, значит, с поворотом, как у направления свастики, значит, по часовой стрелке, да? Заметили, да? Вот, пожалуйста, откуда у них, у этих всех монахов свастика, вопрос. И здесь же то же самое, видите, на этом фрагменте множество трехлистников. Также вот в углах трехлистники, они вот раскрашены разными цветами. А если бы они не были раскрашены, их видно очень четко. Один трехлистник, потом следующий, и в бок трехлистники. Понимаете, я уже говорил, что такое трехлистник. Это, и дальше чуть-чуть скажу, это ведический символ, который, значит, в том числе, значит, под этим символом показывались миры Яви, Нави и Прави. Об этом чуть-чуть позже я еще скажу. Значит, и вот рисунок 17.1, увеличенный, я сделал рисунок, фрагмент вот этой сцены терзания, и здесь вот свастики вообще, видите, великолепно видны в виде вот свастика из трехлистников. Ну вот зато, если посмотреть 17-й рисунок, где еще картинка не увеличена, то да, мне это напоминает, вот помните, это мультфильмы Советского Союза «Карусель». Да-да-да-да-да. Вот там птички такие же. Да, все вы очень четко уловили идею. Потому что это на генетическом уровне у нас. Это видно. То есть это у нас даже мультипликаторы, они на уровне генетики вот это все и рисуют. Именно и используют. И они, к тому же, художники, они изучают наследие. И правильно вы подметили, в мультфильмах и применяют именно этот стиль. А видите, какой он древний у нас, понимаете? Теперь мы давайте переключимся, но на рисунок 18-й, да? Вот 18-й и рисунок 18-1 – это вот разворот из этого же Евангелия, о котором только сейчас мы говорили, только другие страницы, да? Видите, там они, ну, что смогли, то и нарисовали, как смогли, так и нарисовали те сюжеты, о которых они описывают вот на армянском языке христианские сюжеты. А с правой стороны, на левом развороте, вы видите чисто ведический символ. Я его и на правом развороте свастика такая нарисована, и трехлистник. Видите, трехлистник вверх и трехлистник вниз. А посередине такая, видите, цветочка свастика. А вот этот слева рисунок я взял. На рисунке 18.1 вы видите, они тут золотом и его золочением раскрасили так. Вот сверху рисунок, трехлистник. И вязь. Ну, вязь они, видите, как скрыли. Они еще с синим цветом это все добавили. И вот раскрашивание, оно что делает? Оно убивает объемность в изображении. А вот 18.2 рисунок, это, значит, фотография рядом, это, вернее, на территории в Палестине, на территории музея, исторического музея в городе Дамаске. И посередине, видите, изображение трехлистника. А это Палестина, еще дальше от, этого, от Англии, от кельтов, да? А слева и справа нарисованы львы с такими раздвоенными хвостами в виде трехлистников, да? И вот такие же точно львы нарисованы, и есть изображение и в Суздале, и в Юрьеве-Польском. Я как раз в своей книге эти все фотографии привожу, и очень много. Там 900 иллюстраций. Поэтому, если вы посмотрите, к сожалению, в передаче мы все их тут, я вам показать не могу. Это только в книге 900 показал. Мог, конечно, показать и 3000, 5000. Ведь этих артефактов, я не знаю, десятки, сотни тысяч, в интернете вы их найдете. И всюду одно и то же. Это наши славяно-арийские символы. Понимаете? Но их, видите, переделывают и говорят, это кельтские, латинские, латинским языком написано Евангелие. Вот так. Теперь, пожалуйста, откройте 18-3 рисунок. Это тоже совершенно свежий артефакт. Совсем недавно мне попалась статья, и там, значит, бронзовый ремень 4 века нашли в Англии. Ну, там в этой статье можете почитать про, там не только про ремень. Так вот, опять же, 4 век, видите, в Англии. Про Англию мы с самого начала про передачу говорили. И здесь что? Здесь те же самые трехлистники. Вот они и где пряжка ремня, и отдельно нарисован еще фрагмент, тоже трехлистник, он горизонтально нарисован. То есть, видите, одна и та же символика, один и тот же символ, яви, нави, прави. То есть, кругом ведическое мировоззрение, которое несли наши предки по всем направлениям, куда они перемещались, и несли эти знания. А теперь вот переместимся после этого рисунка. Откройте, пожалуйста, рисунок 19 и 19.1. Вот рисунок 19 – это ватиканский артефакт. Я его, значит, рассмотрел, нашел в Ватикане, и, значит, в книге привел. И вы видите, что пишут по этому поводу. Это называется «Панорама вида Рима от Евклида». Называется раздел «Геометрия» и нарисован на бумаге в 1457 году. Вот такой артефакт приведен в библиотеке Ватикана среди 200 самых, как они пишут, самых-самых артефактов, которые доказывают величие Рима, Древней Римской империи и Древней Греции. И вот перевожу вам комментарий, который там у них написан. Этот панорамный вид на Рим, возможно, был первым используемым методом Альберти. Он был сосредоточен на Монте-Марио позади Ватикана и определяет главным образом такие христианские памятники, как Ара Каелли. Вот видите, написан текст, это я перевод дал с помощью нейролингвистического программирования. То есть человек... Его запрограммировали. Это панорамный вид Рима. Возможно, был первым используемым метода Альберти. И тут, значит, сосредоточен на Монте-Марио, а что такое Монте-Марио, позади Ватикана. И он определяет главным образом такие христианские памятники. Все, поставили программку. Теперь давайте разбираться. То есть фальсификаторы с помощью нейролингвистического программирования, ссылаясь на итальянского теоретика и архитектора Леона Батиста Альберти, который вот именно жил вот в этом где-то 1450-е годы, если в истории поищете, и ссылаясь еще на геометра Евклида, приплести-то, потому что речь идет о панораме Рима, которую они якобы показывают в этом, на 19-м рисунке, да? И они доказывают, что на рисунке изображен панорамный вид на Рим. И, возможно, это, так сказать, был первый метод использования, первое изображение метода Альберти. То есть проталкивается, что вот перспективу изобрел итальянец Альберти вот в таком-то году. А так и считается, что Леон Батиста Альберти, он итальянский теоретик и архитектор, первым связанно изложил математические основы учения о перспективе. Ну, а поскольку, значит, центр панорамы, как пишут фальсификаторы, у них сосредоточен на холме Монте-Марио, позади Ватикана. И если вы посмотрите на рисунок, значит, 19, и, точнее, второй, 19 я вот увеличил один, и там я его сделал черно-белым, и вы видите, как на черно-белом рисунке великолепная, объемно изображена вязь, как она красива, как художник великолепно изобразил эту вязь. А от Рима, от панорамы Рима, ничего римского-то не осталось. И там в середине вы очень можете разобрать круг, часть круга, если увидите. Это вот холм Монте-Марио позади Ватикана. Ватикан впереди, значит. Этот холм, конечно, фальсификаторы нарисовали с большим знанием геометрии Евклида. Ну, нарисовали в виде части круга. Тут я ничего могу не возразить. Геометрию Евклида применили. Поэтому вот у них и получается, что круг, вернее, холм определяет главным образом христианские памятники, такие как Ария Каэлли. А что такое Ара Каэлли? Здесь идет речь, во-первых, сначала это базилика Святой Марии в Риме. И вид вы можете найти на любом сайте, на русском язычном или там другом, в Википедии. А вот поскольку они же еще говорят, что, как здесь написано, он был сосредоточен на Монте-Марио позади Ватикана. А Монте-Марио – это самый высокий холм в современном городе Рима. И хотя этот холм не является одним из пресловутых семи холмов Рима, как историки считают, поскольку он находится за пределами территории древнего города, ну, фальсификаторы, как говорится, что смогли, то и притянули за уши для того, чтобы определить главным образом христианский памятник, как Ара Каэлли. А Ара Каэлли, я уже сказал, это здание, базилика Святой Марии. Вот если человек бывал в Риме или хотя бы посмотрел фотографии базилики где-нибудь там на сайте, да, в интернете, то надо, знаете, иметь очень-очень богатое воображение, чтобы обнаружить вот это сооружение на предлагаемые артефакты, которые нам фальсификаторы предлагают. И вот если мы вернемся мы к 19-му рисунку, да, то вы увидите, что, опять же, вот эту всю вязь великолепную, да, и в левом углу, опять же, трехлистник этой вязи, да, они взяли и раскрасили такими грязными цветами, чтобы то, что они фальсифицировали на каком-то рисунке старом, а это, скорее всего, какой-то один из миниатюры, какой-то рисунок русского города, который они попытались переделать, значит, в Древний Рим. Видите, там раскрасили желтым цветом крыши, ну, поскольку в Италии там черепичные желтые крыши. Поэтому они готические эти попытались сделать. Ну, там готика-то, я уже в предыдущих эфирах и в книге писал, что готика – это пирамидальные эти верх. Они повсюду были и в Великой Тартарии, и, значит, и в Москве, и готический стиль появился задолго до того, как они пишут, готы пришли в Европу. И видите, здесь та же самая технология. Цветом сначала закрашивают, потом, чтобы убить вот эту вязь, которая великолепна, объемна. Кроме того, надо же пропихнуть свой сюжет, что это Древний Рим, чтобы мы согласились, да, нам пока Древний Рим. А и здесь он еще с помощью перспективы здесь показано. Впервые Альберти же перспективу изобрел. Посмотрите, как написан текст внутри вот этой миниатюры. Огромная буквица с синим цветом, буква «П» латинская, наша «Р», да, закрашена. Там тоже нарисовано. Буквицы наши всегда разрисованы. Если вы поинтересуетесь, есть книги по поводу буквиц, значит, как рисуют, каллиграфию. Там определенные правила были у наших. Есть очень интересная книга, сейчас, к сожалению, я не вспомню. Ножникова, по-моему, автор. Русские, значит, миниатюры. Она там разобралась и показала, что вот какие... И используются в русских миниатюрах, какие используются символы, какая графика. И показало, что вот эти вот вещи, которые мы сейчас с вами разбираем, это как раз именно наши миниатюры. И видите, какое? И здесь дальше вписано, опять же, текст разным. Миниатюры нарисованы очень красиво, великолепно. А там что-то вписано. Какие-то буквы заглавные, убогие, там помечены синим цифрам. Синими буквами какими-то, потом текст исправлен. Понимаете, вот великолепие одного и, ну, слов даже не подбираю, оформление, художественное оформление великолепное, а, значит, тот, кто пишет, не умеет даже каллиграфически без ошибок красиво написать, вот это противоречие сразу, которое бросается в глаза. Но чтобы оно резко не бросалось, вот для этого и закрасили вот эту вязь. Иначе бы это вообще ужасающе смотрелось. Понимаете, вот то, что там написано и нарисовано ими, фальсифицировано. Теперь, пожалуйста, перейдите к 20-й миниатюре. 20-й, 21-й. Рисунок 20-21. Здесь на рисунке, видите, опять же, красивая роспись, да, в виде, опять же, трехлистников, стилизованных, разных, и слева, и справа. А там уже вписаны те сюжеты, которые им надо было. Вписали нотные станы и какие-то тексты. То есть, вот таких вот фолиантов с нотами, текстами, псалмов, песнопений, магнитифат, магнитофакты, по-моему, называются магнитов. Ну, короче, песнопения все. Вот они их и переделали. Вот на 20-21 рисунке вот я как раз такие примеры привожу. В книге я еще больше показываю примеров, да? А теперь посмотрите следующий рисунок. Это 21-1. Это Москва, Новодевичий монастырь. Вот. И Смоленский собор. Это я с фотографии сделал. Значит, и сравните вот эти росписи, значит, в Смоленском соборе, которые там нарисованы, рисунки, и в этих двух фолиантов. Видите, вот совершенно одинаковая роспись. И те же трехлистники. То есть одно и то же. Один и тот же стиль. И разнообразие, такое разнообразие, просто поражаешься. И точно чуть дальше еще я вам покажу. Такие же изображения вы найдете и в других храмах, и в том же храме собора Василия Блаженного в Москве. Так вот, что надо здесь сказать? Вот культурологов и историков, которые вот пишут на все эти темы, да, ну, почему-то не удивляет то, что вот, когда они смотрят на вот эти артефакты, почему переписчик потратил столько труда на изображение орнамента, буквицы, картины, ну вот не смог так же красиво и аккуратно, без зачеркивания написать текст. А из истории известно, что католические монахи занимались перепиской древних манускриптов. Ну, при этом часто они выполняли заказы там курий, пап и так далее. И вот если рассмотреть эти артефакты не только на виртуальной выставке Ватикана, вот который факт я вам привожу здесь, но и множество других артефактов, а на виртуальной выставке Ватикана там много еще таких же фальсифицированных миниатюр. И я в книге несколько их и привожу. А их еще и много и в других хранилищах. То везде общее мы находим. Там присутствует вязь и рисунки. И все это выполнено было до изобретения книгопечатания. И получается картина интересная, что есть множество документов с великолепным художественным оформлением, которые датируются за несколько веков до изобретения книгопечатания. И все эти документы находятся в разных странах, на огромном расстоянии друг от друга, но имеют одинаковые элементы орнамента, стиль, оформление. И в то же время на всех присутствуют ужасные тексты с ужасным качеством письма и исправлениями. Вот это все говорит о чем? Четыре предположения я выдвигаю. Что на протяжении веков, первое, все католические, ну и некатолические монахи-переписчики обладали талантом, были великолепными художниками и оформителями одновременно. И у всех был низкий образовательный уровень. Первое. Второе. Существовало разделение труда среди переписчиков. Один из них были, как на подбор, одни были великолепные художники и оформители, а другие бездари неучи. И не могли даже вписать грамотно тексты с ошибками, без ошибок. Третий вариант. Существовали художники-оформители, которые специализировались на оформлении заготовок для разнородных манускриптов. Вполне возможно, допускаем. А вот четвертое, как мы определили с вами из анализа этого короткого даже, при изготовлении подобного рода артефактов, в кавычках, использовали и фальсифицировали реальные документы. Вот. Ну, может быть, еще сделать коротенький перерыв сделаем и к заключительной части перейдем. Сделаем, сделаем. Попросили. Как раз поищу. Да, в том музыкальном перерыве попросили что-нибудь побыстрее, повеселее. Я предложил, может быть, барыню с выходом. Сказали, ну что ж, давайте с барыней. Послушаем барыню. Да, я нашел четыре варианта барыни, но как-то вот склонился все-таки. Давайте послушаем барыню в исполнении Жанны Бичевской. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 10 августа 2016 года среда, по одному из старинных 40-й день месяца получения даров природы 7524 лета, шестица. Мы продолжаем эфир, посвященный теме метода фальсификации предметов культуры и искусства с номером 5. Это, то есть, у нас получается 5-й эфир, посвященный этой теме. Автор-сведущий Феденко Леонид Григорьевич. Пожалуйста, продолжаем. Продолжим. Ну, я надеюсь, что и читателям, слушателям, извините, как и мне, немножко барыня поняла настроение, а то мы все о грустном фальсификации, да. Но продолжим выяснять нашу тему. И мы сейчас здесь перейдем, так сказать, к вопросу, а что же, вот фальсификаторы фальсифицировали, а что же все-таки наши славяне, наши предки передавали в этих своих, значит, миниатюрах, которые используют фальсификаторы для различного рода Евангелия. И вот, пожалуйста, откройте 22-й рисунок. И если вы почитаете историю, да, то, говоря о кельтах, да, и, значит, их племенах, и о их, значит, значит, верованиях и прочее. Я уже часть, кусочек сказал, там привел пример, что у них из устно якобы с точки зрения передавалась информация из уст в уста. Но речь-то идет, как вы помните, я сказал, что в 17 веке только слово кельты придумали. До этого были галы. А что такое галы, кельты? Кельты придуманы. Галы – это не само название племен славянских. Если вы почитаете книгу Арбени, значит, о царстве славянском, так коротко называется, вообще у нее длинное название, да, где он собрал огромное количество ссылок, в том числе и в Ватиканской библиотеке, многих книг, которые он нашел. Это книга, издана в России где-то 1600 год или 1610, по-моему, боюсь соврать. Так вот, там говорится, что многие племена славянские были, и об этом и Татищев говорит, и другие авторы нашей историки, что это не само название наших славянских племен, это так их называли другие. Так вот, и пишут, те другие пишут, что у них был такой распространенный элемент, как древо жизни. Древо жизни. И вот на этом рисунке, 22-м, как раз и показано. То есть художественный орнамент, художественный образ в орнаменте, вот его национальный характер, связь с мировоззрением, с эстетическим представлением народа, делают орнамент важным хранителем культурной и художественной памяти нации. Вот в разных странах среди артефактов с различного рода изображений можно найти широко распространенный элемент, который называют дерево жизни или древо жизни. И он изображается как в орнаментах, так и на рисунках, в виде композиции, в разной стилизации. Вот об этом же и пишут современные историки о этих так называемых кельтах и иных славянских племенах. И вы видите, если внимательно посмотреть вот эти разные изображения древа жизни, да, вот, то если считать подсчеты первое, второе по горизонтали, потом третье, четвертое, то видите, оно состоит из трехлистников и та же самая вязь. А видите, шесть лепестков у древа жизни и седьмой посередине, число семь считают сакральным и так далее. И вот этих древ жизни огромное количество. Вот я в книге там в своей привожу, но вы сами найдете, как и в современных изображениях, так и в старинных, и в архитектуре. Это, ну, просто помрачительное. У всех народов, то есть у всех народов есть такое понятие, как древо жизни. А теперь, пожалуйста, откройте 22-й рисунок, 22-1. Это гравюра. Вообще она считается анонимной якобы. И считается, что она впервые появилась в книге французского астронома Фламариона. 1888 год. И называется «Атмосфера, популярная метеорология». А под рисунком надпись на латыни переводится так: «Средневековый миссионер рассказывает, что он нашел место, где небо и земля соприкасаются». Ну вот, давайте внимательно посмотрим на эту гравюру. Первое, что мы видим, по бокам, в левом и в правом верхнем углу, видите, опять же, такое стилизованное древо жизни заканчивается трехлистником. Миссионер одет в славянскую одежду. Древо жизни посредине гравюры. Видите, оно огромное такое. То есть художник знал, что рисовал. Видите, ниже там здание, по сравнению с древом жизни, хотя оно как бы переднему плану, а все равно там города на заднем плане большие. И он, видите, проклюнулся, я бы назвал эту гравюру, вылез туда, в космос, и увидел Вселенную. и увидел, что она, Вселенная, неоднородна. И вот если посмотреть на одежду этого «странника» в кавычках, там много слов, которые так стилизованы, крупно написано русскими буквами «РУС». Кроме того, ну, вы знаете, наверное, вы слышали о лингвисте таком, и, может быть, кто-то читал книги такого лингвиста, как ученого Чудинов, который прочитал очень-очень много таких надписей. То есть у древних славян была криптография, и они пользовались, они скрывали, чтобы передать информацию какую-то, когда ее скрывают, да? Они рисовали и, значит, среди рисунков зашифровывали мелким шрифтом разные слова. Так вот, слово «рус» на одежде, если вы увеличите, скачайте этот файл, найдете его в хорошем изображении, увеличите с помощью программного обеспечения, программ, чтобы было качественно. Потому что гравюра, она же, это же делалось изображение, сначала делалось в зависимости от технологии, или на металле, или на дереве, и специальные инструменты. Там каждая черточка, все прорисовано очень четко и тщательно гравером. Нет никаких мелочей. И очень найдете много этих закодированных текстов. Вот, например, если вы увеличите солнышко, да, и видите, что глаза у него какие-то другие, и тоже как бы состоят из букв. И рот тоже какой-то неровный, если увеличите. Волнообразный, а он тоже из букв состоит. Также есть буквы, значит, вокруг, значит, по диаметру написанные лучей солнечных. Там попадается, в других местах. Вот кто умеет читать, и может найти очень интересное. Я, к сожалению, некоторые вещи эти вижу, но чтобы прочитать эти, надо как бы набить руку. Это требует практики, времени, чего у меня нет. Вот Чудинов, он это делает очень здорово. Вот. И поэтому вы видите, что наши предки имели представление космическое, о космосе, космическое миропонимание. И, пожалуйста, откройте следующий рисунок, будет это как бы подтверждением того, и следующее, что рисунки, о чем я говорю. Вот видите, какая великолепная ваза. Это металлическая ваза из Дорчестера. Значит, изображение древа жизни. В докладе Scientific American в июне 1851 года сообщалось, что при взрывных работах в скальных породах до кембрийского возраста, а это 534 миллиона лет, как датируют ученые, в штате, в городе Дорчестер, штат Массачусетс, в Соединенных Штатах Америки, были найдены два осколка металлической вазы. Скрепленные вместе осколки образовали куполообразную форму 4,5 дюйма высотой, 6,5 дюймов в основании, 2,5 дюйма в верхней части и 1,8 дюйма толщиной. То есть вполне большое, так сказать, большая ваза. Визуально материал напоминает окрашенный цинк или сплав с большой примесью серебра. Что это такое, не знают. Напоминает. А вот декоративные элементы, они пишут, цветы и виноградная лоза, инкрустированы серебром. Качество исполнения вазы говорит о высочайшем мастерстве ее изготовителя. А если мы вспомним наши ведические документы, старинные веды, наши предки колонизировали планету 600 тысяч лет назад, а до того еще раньше прилетали. А найдено это где? В Америке, где, кстати, тот же Чудинов, а до него сами же американцы нашли множество артефактов на камнях, надписи на русском языке, которые датируются свыше 100 тысяч лет тому назад. И след значит, человека, человеческий след в обуви с таким четким рельефом, значит, подошвы, тоже найден там же. И опять же это все датируется огромными сроками. А что такое Америка? Это до 1775 года была территория Великой Тартарии. Но это, как говорится, отдельный разговор. Так вот, что же наши предки изображали, да? Я уже говорил о трехлистнике, да? Кстати, чуть-чуть продолжим о вазе. Еще тут есть у нас несколько фотографий. Вот следующий рисунок. Видите, на вазе дерево жизни нарисовано, а ветви вот такие из трех лепестков. А теперь следующий рисунок. Это я фотографию сделал в Костроме. В этом роспись в соборе, на месте которого стоял другой старый собор, как говорят историки, где и эти росписи якобы повторяют, как они говорят, где Романовы венчались на царстве позднее. И видите, тот же самый рисунок этого же дерева жизни, древа жизни. И те же самые трехлистники. Видите, ниже древа жизни трехлистники. И коричневым цветом, да, и зеленым цветом трехлистники. А теперь это рисунок 23.1. А теперь 23.2. Видите, в центре. Опять же, вот это древо жизни с такими острыми. Это собор Василия Блаженного. Я сфотографировал. И опять же, куча трехлистников. Причем разной стилизации. Совершенно такая, ну, я не знаю какая. Богатейшая фантазия художника. Как это все изображено. Таких фотографий тоже большое количество. А это 23-3 тоже, видите, над входом древо жизни. Это, опять же, собор Василия Блаженного. Я сделал эту фотографию. Опять же, трехлистники. И справа, видите, с правой стороны большой трехлистник. Ведический, потому что это был ведический храм. Все бывшие старые, так сказать, соборы и нынешние церкви, мечети, это все на их месте строили ведические, стояли ведические храмы. Так вот, что же наши предки изображали? Я уже говорил, что трехлистник символизирует миры Яви, Нави и Прави. То есть это православная традиция. А сейчас кругом слово православие, христианская церковь, православная, христианская. А православная христианская церковь, чтобы знали, кто не знает, была в 1943 году Иосифом Виссарионовичем Сталином. Было издано такое постановление, стало именоваться после этого. Стало православной. А вообще она, слово православие, никакого отношения к христианской церкви не имеет. Во всем мире русскую христианскую церковь называли и называют русской ортодоксальной церковью. По-английски Russian Orthodox Church. И самое главное, что никто из этих иерархов, святых отцов в разговорах не возражает против этого. И на другие языки именно так и переводят название русской христианской церкви. Но и в Ветхом Завете, и в Новом Завете нет понятия православия. А это есть только в русской ведической традиции. Только в русской ведической традиции существуют такие понятия, как явь, навь, правь и славь. То есть явь – это физический плотный мир, навь – это мир мертвых, правь – это мир светлых богов. Всеобщий закон, установленный даже Богом, воплощение правды и мудрости. Всякое земное существо, пребывающее в яве, выполняет волю праве, само становясь ее частицей. Смысл пребывания каждого человека на земле, будучи исторгнутым из небытия по воле божественной праве, возвратиться в нее, стараться при жизни подняться вверх по лестнице совершенства и праведности. А вот славянскую ведическую традицию почему-то называют языческой. А ведь только в славянской мифологии, в славянской ведической традиции определены понятия праве, Вот в Ведах что написано? Мы православные, ибо мы правь и славь прославляем. Знаем мы воистину, что правь – мир светлых богов наших, а славь – светлый мир, где обитают великие и многобудрые предки наши. Мы – славяне, ибо славим от нашего чистого сердца всех светлых древних богов и светомудрых предков наших. И поэтому понятие православия, оно существовало и существует только в русской ведической традиции, и христианство никакого отношения не имеет. И, как вы знаете, кто читал Веды, эта традиция возникла за много-много тысяч лет до появления христианства. А трехлистник – это как раз один из символов изображения взаимосвязанных миров Яви, Нави и Прави. И именно символ русской ведической традиции. И еще таким же символом русской ведической традиции, который несет тот же смысл, что и трехлистник, является так называемая гексаграмма. Вот гексаграмма – это символ, который, как и многие другие, приватизировали фальсификаторы и назвали ее звездой Давида. А символика русской ведической традиции, она несет совершенно другой смысл. И отдельные элементы, кстати, этой символики можно увидеть и у других народов. И это, если вы пороетесь в интернете, найдете и у индусов, и у египтян, и у кого только не найдете. То есть всюду, куда наши предки ходили, передавали информацию, всюду этот символ находится. Единственное, в другой чуть-чуть стилизации. Так вот, символика русской ведической традиции, отдельные элементы, которые можно видеть у других народов, да, она несет понятие о мироздании, о космосе. Можете еще раз посмотреть ту гравюру, да? Символы, они несут религиозного смысла, как заявляют нам об этом фальсификаторы. Они приватизировали символы, теперь учат нас, что эти наши славянские символы означают. А эти символы несут представление о неоднородной Вселенной, о взаимосвязи между микрокосмосом, макрокосмосом и самим человеком разумным. А это все представление цивилизации высокого уровня развития. А об этом мы знаем, какого уровня развития была цивилизация. Написано в наших Ведах. Еще 13 тысяч лет назад. На этом я хотел бы поставить точку. Благодарю. Переходим к вопросам, которые появились в чате Народнославянского радио. Итак, ищу начало. Я тоже ищу. Ищу, вот вроде нашел. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Олег Григорьевич. Скажите, считаете ли вы, что наши предки специально делали на века каменные изваяния, различные скульптуры, знаки, храмовые комплексы, и не только для священных, сакральных, ритуальных целей своей современности, но и для того, чтобы потомки могли обрести знания сквозь толщу времени и череду событий на этих трудно скрываемых многотонных сооружениях. То есть наши великие предки... Да, вопрос небольшой, я его читаю еще раз по-новому. Да, Считаете ли вы, что наши предки специально делали на века каменные изваяния, различные скульптуры, знаки, храмовые комплексы, и не только для священных, сакральных, ритуальных целей своей современности, но и для того, чтобы потомки могли обрести знания через толщу времени и череду событий. Пока остановимся на этой части вопроса. Да, хорошо. Я с вами согласен. Это цель была. Но кроме того, как я уже сказал, и как вы знаете, если вы читали наши ведические книги, да, славянские веды, там же написано, что прилетели, колонизировали 600 тысяч лет назад цивилизация высочайшего, как минимум, галактического уровня развития. И эта цивилизация жила и строила такие сооружения, которые, к сожалению, на Дарии или на материке, который на Северном океане затонул, и которые еще называют Гипербореей и так далее. Вот сейчас климат меняется, и уже появилась информация, что многие территории поднимаются, а ведь там находили и находят, только об этом молчат, очень замечательное и огромнейшее сооружение, именно каменные, то есть и остатки храмовых комплексов и так далее. То есть вообще тогда уровень развития цивилизации галактического уровня там вообще были фантастические по нынешним меркам. А после того, как произошла катастрофа 13 тысяч лет, и значит, всемирный потоп и так далее, ось Земли на 23,5 градуса наклонилась, ледники появились, да, в Европе там и прочее, и была война, то впали, значит, в дикость большинство народа. И когда уже возвратились многие колонизаторы, то вот эти, они что застали? Они застали, что остались только где-то там на высоких местностях осколки цивилизации. И уже, естественно, тех технологий и знаний было мало. И в славяно-арийских ведах написано, что остались священнослужители, которые хранители. То есть была потеряна информация, те знания о космосе, которые и о мире, которое было в нашей цивилизации, которые позволяли строить такие огромные межгалактические корабли, которые перемещались, да, и понятно, осталось только миропонимание, и нашим предкам постепенно из поколения в поколение жрецы, та каста, значит, волхов-хранителей, жрецы передавали это миропонимание, что мы потомки цивилизации космического уровня развития. И вот это все и отражено, как вы видите, в этой символике. Если эту дальше символику разбирать, то, понимаете, там вот свастика отображена, да? Там, я вот, честно говоря, запамятовал. Видите, я рано прервался и не показал вам эти еще фотографии. Давайте, так сказать, на этом вопросе я доскажу. Это как раз доказательство. То есть, вот я на 23-м рисунке остановился, а 26-й рисунок – это вот это галактика, видите? И рукава. Как раз свастика и наша галактика имеет как раз 4 рукава, как у свастики. А вот следующий рисунок, 26-1, вот этот артефакт найден в Южной Америке, он в музее в одном. Видите, у инков, или я не помню, у майя, или у инков у кого-то, это скляров такой артефакт, значит, привел на себя. Видите, то же самое, показана галактика. То есть, когда наши предки стали передавать знания всем другим народам на планете, и индейцам, и индусам, и египтянам, и так далее, вот эти артефакты и остались. И видите, это артефакты, символы. Они пишут, это диск, а это не диск, это как раз изображение галактики. Дальше, 26-2. Это изображение, видите, ведический символ. А если вот эти вот края объединить, это опять же изображение определенной галактики. Есть такие галактики. Галактики, если поинтересуетесь, они разные бывают, дискообразные и прочее. Это в соборе Василия Блаженного в двух куполах такое изображение есть. А это, значит, кинжал 26-3, найден в Туве. Там я об этом написал в своей книге и привожу эти артефакты, которые ювелирные артефакты, которые, значит, современные археологи пишут фантастические и по ювелирному, и по технологии изготовления, и не знают, как это якобы кочевники смогли такие вещи сделать. В одном из эфиров мы говорили уже на эту тему, но посмотрите, что на этом кинжале нарисовано. Опять же, нарисованы спирали. Видите, а что такое спираль? Для диких кочевников понимание спирали. И это такой уровень развития, что ого-го. А если посмотреть в целом на образ, который как оформлял, это здесь художник нарисовал развитие, то есть спираль. Вот она спираль идет, идет развитие, то есть материи и текут, текут, проходят, а потом образуется животный мир, растительный. Дальше, вот видите, там переходит наконечник, там животные, там, если увеличить вид животных и так далее. То есть художник, который инкрустировал и изготавливал этот нож, он имел миропонимание космическое. Это наши предки были. Понимаете? Потому что это найдено как раз на территории так называемой Западной Сибири, где бродят на лошадях дикие кочевники, сарматы и скифы, как считает наука. И, значит, между делом вот такие вещи создают, между переходом от одного пастбища к другому. Вот, пожалуйста, следующее, 26.4. Посмотрите, какое великолепное пектораль или ожерелье. А следующий кусок я увеличил специально, чтобы показать этот кусок, это ожерелье. Здесь, опять же, объемная спираль. Видите, художник выполнил объемную спираль. И между ней, между спиралью, видите, различные животные разных видов. То есть, вот он и показывает то же самое развитие, как в космосе реально сама по законам космоса возникает жизнь, возникают миры яви на планетах. И это наши предки знали. И об этом, почитайте, написано в наших ведах. Вот эти, я, к сожалению, забыл показать эти рисунки, но теперь возвращаемся к вопросу. Значит, дальше. Изваяния, различные скульптуры, знаки, храмовые комплексы, и не только для священнослужения, сакральных ритуальных целей своей современности, но и для того, чтобы потомкам могли обрести знания сквозь толщу времени и череду событий на этих трудно скрываемых многотонных сооружениях. Ну, как видите, я тут не привожу многотонные сооружения, а потом на этих многотонных сооружениях мы можем увидеть только технологии, которыми владели наши предки. А вот, вот эти примеры, которые я сейчас вам показал, ювелирные изделия, они как раз и показывают, что, видите, художник, когда делал вот эти великолепные ювелирные артефакты, он имел представление космического миропонимания. Он представлял, что мы не одни во Вселенной, что и существуют другие законы. Нам же вдалбливают в голову, что мы одни во Вселенной. И наша Земля такая одна, крутая, и только на ней есть жизнь. А кругом там Венера, и чуть дальше газы, высокие температуры и так далее. И в ближайшем ничего нету, понимаете? Хотя сейчас уже нашли кучу планет, которые, как они называют, экзопланетами, где есть жизнь. А наши предки знали это, и в ведах об этом написано. Вот поэтому дальше. То есть наши великие предки предвидели, что их культуру будут фальсифицировать, заменять фальшивыми знаниями. Ну, это вы почитайте Веда Перуна, и там уже он дает, так сказать, то, что будет на 40 тысяч лет вперед. И многое там описано очень-очень четко. А в случае с пирамидами, храмами Перуна, кольцом Ория, Аркаимом, фальсификаторы бессильны. Ну, вот мы для этого и разбираемся с вами, видите, и показываем, что корни-то кругом наши славянские. И не потому, что мы такие славяне крутые, а это реально мы потомки цивилизации космического уровня. И об этом написано в наших документах. Но эти документы объявляют зловредными, экстремистскими, чтобы люди только этого не знали. Вот такой ответ. Хорошо, к следующему переходим. Да. Вопрос в эфир от Варга. Здравствуйте, Леонид Григорьевич. Подскажите, пожалуйста, как называется грамота, текст которой вы зачитывали в начале передачи, и где ее можно найти в интернете или библиотеке? Ну, вы ее можете найти и в интернете, и в библиотеке. Единственное, я вот сколько искал, да, то я не нашел первого, как бы, текста оригинала. То есть, это уже, как бы, текст, переведенный с русского на русский. Понимаете, там даже есть другие уточнения, которые я не читал. Вот там, допустим, Ричард Ричардов, Иван Грозный пишет, а нам объясняют, что это Ченслер. Потом, значит, еще какие-нибудь имена. Я уже говорил, а вот Антон Янкин, да, он четко пишет, Антон Янкин, по-русски. И так его и звали там Антон Янкин. А нам объясняют, нет, это Дженкинсон. Потом Ральф Иванов, а нам объясняют, это Рютер. Это нам уже объясняют очень умные историки, которые дают толкование того, что написал Иван Грозный и о чем он думал. И когда вы почитаете, о чем он думал, то они цепляются к тому, что он, значит, Елизавету Первую назвал там «ты девица», и из этой слова «девица» по своим девическим понятиям, значит, делают вывод, что он собирался или бежать к ней, или сватался, или неудачно. Понимаете, такой маразм, который просто ужас. А текст вот такой в переводе, и который я вам прочитал, текст переведен с русского на русский, вы в интернете и в библиотеках найдете. То есть старайтесь найти текст, первоисточник, потому что я вам могу привести даже текст того же Татищева, да, который написан в истории, и которая история Татищева переведена. Есть история Татищева на современном языке русском, и есть текст, который написал Татищев, тоже, значит, печатанный, соответственно. День и ночь. Образ с языка теряется, понимаете? И потом историки уже там делают свое трактование, как они видят. Где-то оно верное, а где-то оно неверное. Поэтому старайтесь, в интернете или в библиотеке вы найдете этот документ. Еще раз говорю, как называется. «Послание Ивана Грозного английской королеве Елизавете I». Или поищите поиск переписка Ивана Грозного с английской королевой. Вот, и найдете, есть этот документ. Но старайтесь искать первоисточник. Хорошо. Идем дальше. Вопрос эфир от Грифа. Достаточно длинный. Что может сказать соведущий о картинках, Джованни Пиранези, Робера Юбера, Шарля Луи Клариссо, которые на своих картинах изображали развалины античных городов по всей Европе на месте нынешних крупных городов? Картин великое множество, на них огромное количество мелких деталей, которые заставляют сомневаться в фантазийном происхождении полотен. Как утверждают аналитики от официальной истории, по данным картинам выходит, что вся земля была застроена единообразной архитектурой, причем с манией гигантонизма. В настоящее время уцелели некоторые строения того времени, видимо, допотопного. Например, собор, греческие развалины и прочее. И вторая часть вопроса. На многих картинах на развалинах зданий много надписей на предположительно древнегреческом языке, местами даже похожие на шрифтовую машинную графику. Что может сказать о происхождении данных надписей соведущий? Тем более, что все трое художников родились в одно время, 1700-е и 1730-е годы. То есть рисовали в одно время, практически будучи с друг другом не знакомы. То есть 1720-1730 в этом диапазоне. Не понял. Вопрос ясен, да? Да. Давайте по порядку. То есть, как бы вопрос разбирается на несколько частей, и так и ответим. То есть, что можно сказать о картинах Джованни Пиранези, Роберта Юбера, Шарля Луи Клариссо? Значит, картины Джованни Пиранези я очень хорошо, значит, анализировал. Юбера так представляю, а об этом, о третьем Шарле Луи Клериса не знаю. Надо поискать, посмотреть. Поэтому о всех трех авторов сказать не могу. Но по Джованни Пиранези это... Там на самом деле очень много графики, и там можно целую как бы и передачу делать по этому поводу и рассуждать. Автор, кто задал вопрос, он прав, что вот, значит, современные историки и исследователи, значит, считают, что это фантазийное, значит, что он нафантазировал Пиранези во многих своих картинах и прочее, гравюрах. Вот. А дальше... Да, я согласен, что во многом это не фантазии. А что, значит, Земля застроена единообразной архитектурой, на самом деле это так. И это все, эта архитектура, это, кстати, и имеет единый центр, и все это исходит от нас. И, значит, вот во второй книге, значит, я как раз и напишу, вернее, пишу про архитектуру. И просто могу сказать, что вот, например, чтобы не просто так отделаться, а не быть голословным и утвердить, да, с автором в этом плане я согласен. То есть, вот, например, уцелели огромное количество так называемых триумфальных арок по всей планете. В Европе, Азии, в Африке и в Южной Америке. То есть это не триумфальные арки, это красные ворота. Красные, кра. То есть обращенные к свету. Наши предки были, я уже говорил в предыдущих, значит, эфирах говорил, что наши предки были солнцепоклонниками в этом плане, не язычники, как нам говорят, а понимали. И в этой передаче сегодня я сказал, что у предков было космическое миропонимание, а Солнце – это наша звезда, от которой мы в нашей Солнечной системе получаем все. Наша жизнь зависит от Солнца. Естественно, поэтому все и на восток. И, кстати, красные ворота существуют в Москве, и они существовали, точнее. Сейчас станция, осталась только станция метро «Красные ворота», их снесли. А также они смотрели на восток. А на востоке что у нас находится? Сибирь, так называемая. А раньше это была Великая Тартария, столица Тобольске, а ранее Асгард Ирийской. Вот поэтому они смотрят на восток. Поэтому вот и осталась единая архитектура, которая, потому что все уже доказали, что историки и исследователи, которые, так сказать, нетрадиционным подход придерживаются, что все знания шли именно с Востока, и не из Китая откуда-то, а именно от нас. И ведическая литература об этом и говорит. И я уже говорил, и могу еще отдельно сказать, что на территории Сибири найдены много артефактов, свидетельствующих о том, что 100 тысяч лет назад была такая цивилизация, которая фантастического, космического, галактического уровня, и следы этому, так называемая плита, о которой почему-то молчат, каменная плита, и они называют ее, вообще нашел ее Чувыров, доктор физмат-наук из Уфы, из университета, назвал ее Дашкин камень, все ее назвали почему-то плитой создателя. Это каменная карта рельефная, созданная с помощью космических технологий, из космоса снятая. Причем технологически изготовлена тоже с помощью таких технологий, которые до сих пор неизвестны для нас. Но вы где-нибудь слышали о том? Уже 10 лет, будет 10 лет, в 2007 году Генеральный штаб России признал, перед этим исследования проводили научно-исследовательские институты, Чувыров много написал об этом, и признали, что да, это карта, и это создано с такими новейшими технологиями, которые мы не знаем, и там следы славяно-арийские руны на ней, и они китайские. Сначала Чувыров же ездил в Китай, чтобы подтвердить. И китайцы не подтвердили, что эти иероглифы, которые не китайские, а славяно-арийские руны. Но вы смотрите, прошло уже 10 лет, и тишина об этом. А ведь этот артефакт, все, он убийственный. О нем должны кричать на каждом углу. Он полностью меняет всю историческую парадигму. Он найден на территории России. Таких известных из истории находили во времена как раз 1700, после победы над Великой Татарией в конце 18 века, нашли порядка 200 этих плит. Миллер и компания, и их уничтожали или спрятали. А ведь посмотрите, например, по РЕН-ТВ и по другим каналам, ну, показывают телевидение, показывают, такие артефакты приводят, убийственные, которые раньше скрывают. Но хоть один канал об этой плите сказал, да никто не говорит. Табу до сих пор наложено. Нельзя об этом говорить. А что, если эта плита все точки над «и» ставит? И не надо обсуждать Исаакиевский собор, греческие развалины и все остальное. Но все молчат. Понимаете? И тогда не надо никакие шрифты, машины, гравировку. Понимаете, все упираются в технологии. И начинают анализировать. Споры ведут. Значит, какими технологическими методами изготавливался Исаакиевский собор или прочее. Это тоже вариант как доказательство. И они доказывают, что на самом деле, да, были такие технологии. Опять же, я во второй книге пишу об этом. И эти технологии, многие, по созданию, допустим, тех же колонн, значит, по обработке, токарные станки были, находились в Великой Татарии. И вазы такие, которые находятся каменные из яшмы и прочих других, огромные, которые тонны весят и находятся в этом, в Эрмитаже, который Екатерина потом перетащила к себе сразу из так называемой Сибири, из Великой Тартарии. Это все сделано там было. Понимаете? И вот эта каменная плита сразу ставит все точки над «и» в этих спорах и доказательствах. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Хорошо, зачитываем следующий вопрос. Елена 777, вопрос в эфир. Если это фальсификация, то тогда что это было до христианства? Ну, на этот вопрос я ответил. Что это за книги были, это очень тяжело. А вот что было нарисовано на миниатюрах, книги-то уничтожили. Понимаете? И как я могу вам ответить, что было до христианства? Если Петр I пришел и сказал свести все книги, издает два указа, я уж не помню, 1720 год или 22-й, и там выполняет известный автор, который, я сейчас фамилию тоже не помню, это мне, я могу посмотреть и сказать вам. И начинает заниматься этими вещами конкретный человек. И все книги якобы для снятия копий свозят, а потом нет ни книг, ни копий. А вот следы, видите, где всплывают? В Ватикане, в других местах. Надо же было историю после победы переписать. А что делает Екатерина? Она великая ученица, Екатерина II. Она великая ученица Петра I. Она тоже делает то же самое. Она после победы над Великой Тартарией, год точно не помню, но я об этом в книге пишу, она назначает конкретного вельможу, память на фамилию, к сожалению, сейчас вспомню, забыл. Его назначают главой Священного Синода. И задание дает собрать, опять же, как у Петра I, собрать все книги уже из религиозных источников, в церквях и прочих. То есть подчищает, опять же, после победы в Великой Тартарии, все, что осталось так называемой территории Сибири и Дальнего Востока. И все это подчистили, и все это уничтожили, собрали. Оказывается, если вы почитаете, библиотека огромнейшая была. это такая библиотека, ну, я об этом напишу, это долгий разговор, в принципе, требует, я могу рассказать, конечно, но это требует очень долгого времени. Но все, что с этой библиотекой произошло? В 1812 году она якобы сгорела, в 1812, потому что Наполеон пришел, и все сгорело в Москве. И осталось от этой, от тысячи тысяч найденного по приказу Екатерины осталось 20 документов, на которые, на основе которых, летопись там в том числе, и на которых и написана существующая, Карамзиным существующая история государства российского. Поэтому, что было в тех книгах, я вам сказать не могу. Мы видим только картинки, а книги сожгли по приказу Петра I и Екатерины II, верных его учениц. Вот такой ответ. Хорошо, идем дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Леонид Григорьевич, видите ли вы здравый смысл выражения «все притворное вечным не бывает»? Ведь россоарийская ведическая культура стала фундаментом многих религий и в том, по корневой этимологической основе слов, например, «тропарь», «тропа», «ариев», «христос», «хорос», «хорс», «митра», «митрополит», «свеча», «свет», «веча», «рига», «сток сена», отсюда «ригведа», «успения», «усопения», «богатырь», «усыня». Ведь в корнях этих слов и скрыты значения, как бы их не фальсифицировали. Невозможно скрыть величие арийской культуры, если их собственные религии и языки, та же латынь, основаны на ней же самой. Благодарю. Олег из Иркутска. Так, в принципе, так сказать, с Олегом я соглашаюсь, но он неправильно говорит. Они не основаны, все религии, на нашей ведическом этом миропонимании. Оно космическое. Понимаете, космическое подразумевает свободу, свободу выбора. А в религии говорят, ты раб Божий, раб. Так что они не основаны, просто фальсификаторы очень грамотно при создании религий использовали ведическое знание. Поэтому они и превратили часть русов в иванов, не помнящих родства, то есть благодаря которым Московия и смогла победить Великую Тартарию. Вот такой ответ. Так что не основаны, а фальсификаторы использовали религии и грамотно. То есть кругом они брали ведическую основу, ведические традиции и накладывали на них христианство. Как вот Никон сделал. Никон взял на все ведические праздники, наложил христианских святых. Наши люди как праздновали, так и празднуют. А обозвали, и так вот стали названия. Святых в них предостаточно и хватило, даже с избытком. Поэтому они не основаны, а наложены калька. Это и есть фальсификация. Вот такой ответ. Хорошо, смотрим дальше. Какие еще у нас поступали вопросы? Вопрос эфир от Олега из Иркутска. У нас, славян, такая действительность, золотой путь развития. Веды, утро, сварога, пробуждение сознания людей. А что у фальсификаторов и их приспешников? Какие перспективы, кроме жалких подделок, предметов, культуры, в свои последние лета доминирования на Мидгард-Земле? Вы, как известный специалист в области фальсифицирования истории, как думаете, что нового предпримут сторонники переписывания древнего наследия? Что землю взорвут? Ведь артефактов просто море, триллионы тонн по всему миру. Благодарю. Так, ну, спасибо, конечно, за известного специалиста в области фальсификации истории. И это от вас я только слышу. Значит, ну, за комплимент благодарю, как еще раз сказал. Но понимаете, какое дело? Что предпримут новые сторонники переписывания древнего наследия? А что им переписывать? Вот если бы информация будет доходить до людей, вот я только что говорил о каменной плите, да, то все. Не надо ничего дальше доказывать, не надо ни в чем убеждать. А что они пытаются предпринять? Вот они пытаются, так сказать, развязать очередную войну, да? Но не получается, уж давно не получается. А я надеюсь, и не получится. Дело в том, что, понимаете, скажем так, как тут у вас написано, пробуждение сознания людей. Утро сварок, пробуждение сознания людей. А что фальсификаторы, их приспешники, какие перспективы, кроме жалких подделок перед культуры? Дело в том, что они подделывают эти предметы культуры, уже подделали. Но и, как я написал в книге, и, так сказать, нашел, что, видите, нехватка идет, да? И им надо что-то такое добавлять. Вот они с помощью компьютерных технологий и создают вот такие новые якобы артефакты. Но если люди не будут просвещаться, то есть не будут читать, не будут узнавать, не... запрещают наши старые книги, да, говорят, что это экстремистские, другие книги запрещают. Если люди не будут просвещаться, то они так и будут думать, и будут так ходить и смотреть под ноги, где написано «через 200 метров кафе Муму», а через 300 метров «Макдональдс». Или смотреть по, значит, особенно молодежь, я имею в виду, или смотреть на вывески магазинов. А я-то надеюсь, что все-таки молодежь будет интересоваться этими вещами, и взор их поднимется к звездам. Я думаю, что так оно и будет. И это время пришло. Вот такой мой ответ. Хорошо. Елена 777. Вопрос в эфир. А может, рисунки рисовали живописцы, а тексты писали литераторы, поэтому и нестыковка в качестве? Ну, дело в том, что, понимаете, я как бы в своей книге вот на этой сегодняшней передаче показал, что фальсификация была. И фальсифицировали... И фальсифицируют разные люди совершенно, привлекают кого только могут. И известно много в литературе, и почитайте того же Мережковского, да, и он пишет, что, значит, полотна выдающихся художников фальсифицировали, и, значит, предложил, значит, он пишет о том, что вот предложил папа там конкретный такому-то Микеланджело делать фальсификацию, тот отказался, понимаете? А его ученик согласился, получил деньги за это. Ну, говорит о моральном уровне того человека. А фальсификаторы такого выбора в виде Микеланджело и Рафаэля и других не имеют. Чем обладают эти люди, которые занимаются компьютерной графикой или фальсифицируют конкретные художественные произведения, тем они обладают. Для этого и надо обладать высочайшим уровнем квалификации. И вот пример сегодняшний, вязь, да, который мы разбирали. Вы видите, не могут они даже так рисовать. Поэтому артефакты им нужны были. И уж как их литераторы, которые написали Евангелие, а живописцы, которые использовали наши ведические миниатюры, смогли, постарались, так вы сегодня и увидели их старания. А уж кто там были, живописцы, литераторы, это не столь важно, я думаю. Главное, что это люди, у которых нет понятия совести и чести. Ну что ж, все вопросы мы озвучили. У нас в заключении есть возможность пожелать нашим радиослушателям что-то доброе, вечное, хорошее, и потом попрощаться. Так, о добром и вечном? Ну, вот, наверное, я все-таки еще раз как бы повторюсь немножко и добавлю. Понимаете, существовало и в наших этих книгах, оставшихся документах, написано об этом, что уровень цивилизации был космически высочайший. и общество, соответственно, социум тоже был соответствующего уровня развития. И основными там были критериями – это справедливость, честь, совесть и развитие. Помните, если вы слушали предыдущие передачи, говорят трехлистники, я привел пример, что обряд крещения, когда крестился воин, уходящий в бой, он, значит, мысленно или говорил за честь, за совесть, за веру. Вера – просветление знанием, то есть за развитие. Вот какие ценности были в том обществе. И я желаю вам всем ориентироваться на эти ценности и дожить, когда эти ценности восторжествуют и в нашем обществе. Касается молодых, конечно. Хорошо. Благодарю за участие в эфире. Очень был интересен эфир, и хорошие вопросы задавались в чате. Мне остается только напомнить, что сегодня у нас 10 августа 2016 года, среда по одному из современных календарей, 40-й день месяца получения даров природы 7524-го лета, шестица по одному из старинных календарей. Мы говорили про методы фальсификации предметов культуры и искусства. Уже пятая у нас передача. Автор, соведущий Феденко Лен Григорьевич у нас был. И мы переходим в автономное вещание. По просьбе наших радиослушателей проводим эксперимент. В течение 9 часов 30 минут будет звучать одна этническая музыка, которая записана в экспедициях, которая воспроизведена по этим экспедициям профессиональными музыкантами и непрофессиональными музыкантами, любителями, ну или как пели ее бабушки, до сих пор поют в деревнях. Очень интересно ваше мнение, что вы скажете через 30 минут, через час, через 8 часов, через 9, насколько этот эксперимент будет удачен. Прощаюсь с вами, желаю всего самого-самого доброго, до новых встреч, услышимся. Народное славянское радио для пытливых умов.